прабагатыря Буха Копытовича. Жил да был один купец со своей женой и дочерью. И был у того купца кучер по прозвищу Копыта. Полюбился он дочке купеческой, и спустя какое-то время родила она втайне от родителей мальчика. Спрятала она его, а сама больной сказалась. Как только мать с отцом заснули, взяла купеческая дочь ребенка, села в повозку, что кучер подогнал, и повезли они сына в степь. Верст за 70 от дома остановил Копыта повозку. Там она ребенка и бросила. Бухнулся сын в траву, а мать ему и говорит: «Так и будешь ты зваться Бух, а отчество твое будет Копытович». А мальчонка таким крепким родился, что на нем кожа была словно копыта, и смышленым был не по возрасту. Едва родился, а уже и говорить умел. Оставила ему мать хлеба да молока и велела в степи оставаться. «Будь здесь, а я тебе буду еду привозить». Распрощались они с сыном и повез Копыта купеческую дочку домой. Быстро домчали их кони до дома. Распряг Копыта коней, а дочь купца спать легла, и родители ее так ни о чем и не узнали. Вот месяц миновал, за ним другой, на третий поехал кучер в степь еду сыну передать. Увиделся с ним, расцеловался, отдал еду и домой вернулся. А мальчонка растет, как на дрожжах, и в высоту, и в ширину. Через 3 месяца собрала мать ему еды да одежды и на этот раз вместе с кучером в степь отправилась. Увиделись они с сыном, она ему и говорит: «В другой раз я тебе саблю привезу». Он ей на это отвечает: «Да на что мне, мама, сабля, когда у меня кулаки растут? Привези мне еды 6 месяцев, а после я и сам себе харчи добывать буду». 6 лет прожил Бух Копытович в степи и стал богатырем невиданным. Роста в нем 2 аршина, да еще половина, а веса в нем 30 пудов, да еще 3 со смушкою, и каждый кулак 3 пуда, не меньше. На 7-й год отправился он от того места, где его мать оставила, в другие края. Шел он день, шел другой, а на 3-й встретились ему 2 богатыря. Подъехали они к нему на своих лошадях и, не поздоровавшись, говорят: «Ты кто таков будешь?» «По имени Бух, по отчеству Копытович. А вы кто?» «Богатыри». «Да быть того не может». «Это почему же?» «Потому что не могут быть богатыри такими хмурыми да неприветливыми». Как услышали богатыри такие слова, разозлились, достали сабли и говорят: «Да мы тебя на куски посечем!» А Бух Копытович им и отвечает: «Нет, не посечете, напрасно только саблей махать станете. А уж если и вправду хотите силу мою испытать, так соберите 8 богатырей. И пусть 7 со мной силой померяются, раз уж мне 7-й годок пошел, а 8-й пусть на это посмотрит. Пока мы остальных станем звать, ты сбежишь?» «Не сбегу. Я вас здесь дожидаться стану». Помчались они на своих резвых конях, кинули клич богатырям и приехали обратно вовсьмером к Буху Копытовичу. Встали против него и усмехаются: «Тут и 2-им-то делать нечего, не то что 7-м». А Бух у них спрашивает: «Вы все богатыри?» «Они самые, все 8 богатыри». «Отчего же вы тогда не поздоровались? Богатыри — люди учтивые, а вы грубияны». Не ожидали молодцы таких слов, зашумели, надо бы проучить его, будем биться. И как же биться станем? У меня только кулаки, да и вы свои копья да сабли об меня лишь поломаете. Давайте биться на кулаках. Давай-ка ли так, мы тебя и на кулаках побьем. Тогда кладите свои копья да сабли на землю и распрягайте коней. А ты, восьмой, с коня не слезай, да следи внимательно за нашей потехой. Потом людям сказывать будешь, как Бух Копытович на 7-м году 7 богатырей одолел. Бросили богатыри свое оружие на землю, распрягли коней и спрашивают: кому же битву начинать? Ты нас позвал, так тебе и начинать. Испытай вначале ты нашу силушку. Он им отвечает: как же вы биться хотите? В ряд встанете или супротив друг друга? Да и куда вас бить? В грудь крепкую или в плечи аршинные? Что ты все выспрашиваешь? Как хочешь, так и бей. Да жалко мне вас в грудь бить. Не ровен час разобью. Ударю-ка я в ваши плечи аршинные. Выстроились богатыри в один ряд и молвят: испытывай, Бух Копытович, нашу силушку богатырскую. Размахнулся Бух Копытович своим 3-пудовым кулачищем, да и бухнул крайнего в плечи так, что вогнал его в землю матушку и еще 2 рядом с ним. Остальные 4 упали, как подкошенные, и сверху на них рухнули. И говорит тогда Бух 8-му богатырю: иди смотри, есть ли кто живой из твоих богатырей. Да не бойся, тебя не обижу. Посмотрел он и молвит: да где уж там. Ну, берись тогда за саблю, да копай им могилу. Негоже их так бросать, надо в земле схоронить. Схоронили они 7 богатырей. Тогда Бух у 8-го молодца спрашивает: а теперь скажи мне, молодец, встречал ли ты такого богатыря, как я? Видеть не видывал, слышать не слыхивал, а уж встречать и вовсе не приходилось. Так вот, поезжай теперь и поведай всем богатырям, что Бух Копытович 7 одним ударом кулака убил. А я буду вас всех у Синего моря дожидаться. Не было над вами до сегодня старшего, так я им и стану. Откланялся ему молодец и прочь поскакал. А Бух Копытович к морю направился. У моря скалы высокие. Забрался он на те скалы и пошел по ним над морем. Шел-шел, да на тропочку вышел. Пошел богатырь по тропочке, и привела она его в место безлюдное, к горе каменной. Прислонился Бух Копытович к горе, достал ее ладонью поглаживать. Гладил, гладил, да и нащупал невзначай выступ крошечный, не больше горошинки. Сдвинул он тот выступ легонечко, тут в горе дверь отворилась. Удивился богатырь, да и вошел в дверь. А там комната красоты невиданной, златом, серебром украшенная. Всякой утвари в ней полным-полно, а хозяев не видно. Крикнул тогда Бух Копытович своим богатырским окриком: «Есть кто живой, так откликнитесь!» И откликнулся кто-то тихим голосом: «Есть, а ты кто таков будешь?» «По имени Бух, по отчеству Копытович, а ты кто?» «А я девушка-лебедушка». «Так выйди, девушка-лебедушка, да мне покажись». Вдруг выпорхнула, словно лебедь белая, девица-красавица, да такая пригожая, что глаз от нее не отвести. «А не поднесешь ли ты, лебедушка, гостю чарочку? Отчего ж не поднести добру молодцу? Стукнула лебедушка своим кулачком по скатерти вышитой, и тотчас на ней появились напитки да кушанья разные. А девушка и говорит: «Отведайте, Бух Копытович, все, что душе вашей хочется. А если и нет чего, так вы скажите мне, и тотчас появится». Встала лебедушка возле стола и молодцу прислуживает. Отведал Бух Копытович разных кушаний и напитков, а потом и говорит: «Садись же и ты, милая девица, со мной, да и спей, и поешь чего-нибудь». Села она за краешек стола, а отведать что-нибудь не решается. Спрашивает тогда ее молодец: «Отчего же ты не ешь, не пьешь, красавица?» Она ему отвечает: «Благодарна я вам, Бух Копытович, что вы обо мне не забыли. 30 лет служила я своему хозяину-змею, и за все годы он меня ни разу за стол не позвал». «Так пойдем же со мной, лебедушка». «Отчего ж не пойти? Пойду за вами хоть на край света, и век вам буду служить». Обрадовался Бух Копытович, а потом снова спрашивает: «Может, у тебя здесь и музыканты есть?» «Есть, Бух Копытович, 12 самых лучших музыкантов». «Тогда зови их скорее, пусть сыграют мне да повеселее». Стукнула лебедушка своим кулачком по столу и крикнула во весь голос: «Эй, музыканты, выбегайте, да нашему гостю поиграйте!» Тотчас выбежали невесть откуда 12 музыкантов, и принялись они так весело играть, что комната ходуном заходила. Не удержался тогда Бух Копытович, встал из-за стола и давай отплясывать. Тогда и вся гора каменная загудела и закачалась. Наплясался богатырь и говорит: «Угодили вы мне, ребятушки, налей-ка ты им, лебедушка, по чарочке». Подала им девица каждому по чарочке, а потом и к столу приглашает: «А теперь и закусок отведайте». Отведали музыканты кушаний разных и принялись Буху Копытовичу кланяться. А он их и спрашивает: «Поете ли вы, музыканты, со мной?» Они отвечают: «Если лебедушка пойдет, то и мы с нею». Молвит тогда девушка-лебедушка: «Я за ним на край света пойду». «Идите и вы, и смотрите, как только кликну вас, так, чтобы тотчас рядом были». Только он это промолвил, как исчезли и музыканты, и лебедушка. Не стал и Бух Копытович в той комнате задерживаться. Вышел на свет Божий и пошел, куда глаза глядят. Набрел он на дорогу столбовую и по ней свой путь продолжил. Шел он, шел мимо скал и увидел над той дорогой столб каменный. Решил его Бух измерить, и оказался тот столб 15 аршин в высоту, 12 аршин в обхват, да на 20 аршин он в глубину вошел. А в этом столбе змеев страшных тьма тьмущая. Но не видит столб никто, потому как на его верхушку шапка-невидимка одета, золотом да каменьями украшенная. Ходят люди мимо столба и видеть его не видят, а Бух Копытович узрел. Посмотрел он на шапку-невидимку и позвал: «Девица-лебедушка, здесь я, Бух Копытович». «Скажи мне, девица, чья это шапка на столбе?» «Ваша шапка». «Как бы мне ее достать?» «Я достану». Взмахнула лебедушка крылами, взлетела и скинула шапку со столба. И тотчас тот столб видимым стал. Упала шапка-невидимка прямо в руки Буха Копытовича. Взглянул он на нее, а на шапке написано: «Нашел бы эту шапку Бух Копытович, он бы всех змеев одолел бы». Обрадовался Бух, надел шапку и говорит: «Пора бы нам, лебедушка, отдохнуть. Раскинула бы ты шатры». исполнила лебедушка, что ей велено было. Прилег Бух в шатре и говорит: «Кликни теперь музыкантов, радость у нас, такая шапка нашлась». И тут подъехали к нему два богатыря. Они его у Синего моря разыскивали. Бух Копытович у них и спрашивает: «Сколько всего богатырей собралось?» «Всего сотня, да еще 70. Зови всех сюда». Через 3 часа прибыли все 170 богатырей к Буху Копытовичу. Спешились и поздоровались с ним. Подвел он их к тому столбу, где змеи обитали, и молвит: «Кому из вас по силам этот столб разбить?» Смерили богатыри каменную глыбу взглядом и отвечают: «Не разбить нам его!» «А я его одним кулаком разобью!» «С вашей силушкой так отчего ж не разбить? А нам это не под силу!» «Коли так, то обещайте мне служить по 4 богатыря посменно и исполнять все, что будет вам приказано. А сейчас в мои шатры пожалуйте, да угощение отведайте, а уж потом пойдем и стол разбивать». Подошли они к белым тем шатрам. Бух Копытович говорит: «Ты раскинь-ка, лебедушка, еще шатров. Гостей к нам много пожаловало. И про угощение не забудь». Тотчас раскинулись шатры просторные, а в них от разных кушаний и напитков столы ломятся. Отведали богатыри угощение, отдохнули с пути. Тогда Бух Копытович молвит: «А теперь пора бы нам к столбу отправиться. Будете смотреть, как я столб разобью, да змеев тех повыведу». Затем повернулся Бух к лебедушке и просит: «Обвяжи-ка мне, милая, десницу тканью шелковой». Лебедушка все исполнила, и отправились все к столбу каменному. Вот пришли они, говорит им Бух Копытович: «Отойти бы вам 7 верст надобно, издалека на меня и смотрите». Остановились богатыри на 8-й версте, и крикнул им тогда Бух Копытович: «Если вы на ногах не удержитесь, то не бойтесь, а к земле прижимайтесь». А сам Бух Копытович в круг столба прохаживается, да наверх все поглядывает. Как ударил он по столбу каменному кулачищем своим 3-пудовым, и рассыпался столб, превратившись в пыль, и земля на 70 верст вокруг вздрогнула. Задрожала земля и осыпалась, и стала она на 7 верст вокруг бездною. А потом появилось там озеро, и вода в нем со змеиною кровью смешалась. И нельзя никому эту воду пить. Кто глотнет хоть лишь глоток, тот отравится. Пошел по воде 7 верст Бух Копытович, а на 8-й версте кончилось озеро. Выбрался он на берег крутой и у богатырей своих спрашивает: «Все ли видели? Все ли слышали?» «И видели мы, и слышали. От удара мы на 3 аршина над землей приподнялись, а потом вновь на землю рухнули. Скажи нам, Бух Копытович, отчего вода здесь нечистая?» «Оттого она нечистая, что водилась в столбе змей тьма тьмущая. А теперь пора нам отпраздновать. Пойдемте к шатрам да попразднуем». Попировали они у своих шатров, а потом по домам разъехались. Только 4 с Бухом остались, чтобы службу нести, как обещали. И сказал он этим богатырям: «Отдохнули, пора в путь дороженьку». Отправились они дальше. Богатыри на своих конях, а Бух Копытович пеший. Окружили они его со всех сторон, так и двигались почти 10 верст. Вдруг навстречу им пристав выехал, И кричит он им грозным голосом: «Эй, ты, с дороги сворачивай!» Бух Копытович спрашивает тогда у своих богатырей: «Зачем мне с дороги сворачивать? Разве есть на свете человек сильнее меня? Так зачем мне приставу кланяться?» А пристав летит навстречу, не сворачивает. Говорит тогда первый богатырь: «Поскакали вперед, други верные!» Встали они поперек пути и у пристава спрашивают: «Да ты кто таков? Почему не сворачивал?» А пристав кричит в ответ: «А вы кто такие, чтоб спрашивать?» Говорит тогда Бух Копытович: «Научите его уму-разуму!» Подлетели богатыри к горе-приставу и стали его плетьми чествовать. А он кричит, надрывается: «Ой, не бейте меня, добрые молодцы! Отныне буду я всегда сворачивать, и о том накажу внукам-правнукам!» Бух Копытович тогда и говорит: «Довольно с него!» Отпустили его богатыри и дальше отправились. Едут, вдруг сад вдали показался, и промолвила лебедушка: «Это сад злого змея Жеретия, моего бывшего хозяина. Пойдемте к нему, добрые молодцы, да приветим его хорошенечко». Подъехали они к тому саду, а там палаты стоят белокаменные, и забор вокруг них такой, что не подступишься. А ворота два льва стерегут разъяренные, и никого, кроме змея, не пропускают. Говорит тогда лебедушка: «Разорвут вас львы свирепые, если вы так к ним пойдете. Тут лишь шапка-невидимка и выручит». Надел тогда Бух Копытович свою шапку-невидимку, а два богатыря встали рядом. И прошли они мимо лютых львов, и звери их не заметили. Встали молодцы за спиной у львов и срубили им разом головы. Через 20 шагов увидели они еще охранников, на сей раз медведей косматых. Говорит тогда Бух Копытович: «Как надену я шапку волшебную, вы опять рядом со мной следуйте, а потом и косматым охранникам поснимайте их головы». Миновали они медведей и вошли в сад змея. Вдруг увидела служанка, что явились в их сад богатыри. Побежала она к своему хозяину и стала ему докладывать: «Заявились к нам незваные гости, посрубали твоим охранникам головы, а теперь в сад вошли, и траву твою топчут проклятые». Разозлился Жеретий змей и крикнул: «Ох, недолго гостям тем куражиться! Я как выйду к ним, так от них и мокрого места не останется!» Схватил змей свою острую саблю и помчался незваных гостей отваживать. Жар-огонь из него вырывается, и дрожит земля под его ногами. Как увидел его Бух Копытович, надел свою шапку-невидимку и сказал он своим богатырям, чтобы встали они с ним рядом. И встали они, глазу невидимые. Пролетел мимо змей, да и не заметил их. Сказал тогда Бух Копытович: «Без меня вы, ребятушки, справитесь? Одолеете ль змея поганого?» Взмахнул тогда богатырь острой саблей и на змея накинулся. А другой богатырь с другой стороны принялся Жеретия своей саблей сечь. Посекли змея богатыри, и следов от него не осталось. Так и повывелись с той поры змеи лютые на земле родной.